Глава 118. Выйдя из ангара, Веллингтон тщательно прикрыл ворота, запер их на ключ и, пообещав гостям очередной сюрприз, повел через двор, мимо проржавевшей сеялки и плуга, которые выглядели настолько древними, будто были экспонатами краеведческого музея. «Тут когда-то жили настоящие колонисты. Возделывали поля, сажали сельхозкультуры. Но когда начался этот бум со смолой, поля засадили клевером, и теперь там молодой лес». «Это грустно», — заметил Джек. «Согласен», — сказал Шойбле. «Ведь там, наверное, выращивали какие-нибудь злаки, из которых можно печь пироги. Я люблю пироги с ежевикой. А вы как, полковник?» «Ты постоянно забываешь добавлять «сэр», — заметил тот. «Зато я не забываю добавлять «полковник». «Это да», — согласился Веллингтон, в который раз пасуя перед хамством сержанта. Подойдя к калитке заднего двора, он открыл ее и первым пошел по извилистой тропинке, выстеленной когда-то битым кирпичом. Теперь она поросла травой, с обочин напирал кустарник. Однако пройти по ней все еще было можно. И скоро группа спустилась к чашеобразному озеру, из которого выходил неглубокий канал. Он терялся в зарослях камышовых растений, и было видно, что совсем недавно через него проходило какое-то судно. «Здесь ходят моторные лодки?» – спросил Джек, но не успел Веллингтона ответить, как Хирш сказал. «Здесь ходят суда крупнее лодки». «Ты заметил, лейтенант?» – ухмыльнулся Веллингтон. «Да, сэр, я вижу в зарослях корму какого-то плавсредства. Что это, ваш паром?» «Минутку терпения. Сейчас мы придем, и вы все увидите». Следуя за полковником, группа обогнула озеро, и в камышах стала видна грузовая платформа с небольшой надстройкой для двигательной установки. «Хотите рассмотреть поближе?» – спросил полковник. «А где мы будем обедать, босс?» – не к месту поинтересовался Шойбле. «Ты, сержант, будешь обедать везде, где бы ты ни появился!» – с долей раздражения заметил ему Веллингтон. «Давайте пройдем к платформе. Там много интересного». И полковник указал на плавучий мостик, по которому можно было добраться до заросшего камышом озерного острова. Когда гости, наконец, добрались до самоходной платформы, Хирш с Джеком занялись осмотром двигательной системы судна, а Шойбле нашел точки крепления стяжек, из чего сделал вывод, что на такой штуковине можно перевозить роботов. «Какая у нее грузоподъемность, сэр?» – спросил Джек, подпрыгивая на помосте и на глаз определяя устойчивость судна. «К сожалению, только 10 тонн». «Почему, к сожалению?» «Потому что пришлось делать две ходки по 2 часа. Итого почти 8». «Почему почти?» «А потому что пустая платформа в обратный рейс идет быстрее. Где-то 90 минут». «Это вы к чему разговор ведете, сэр?» – спросил Хирш. «К тому, коллеги, что нам стоит вернуться на берег и заглянуть в кусты чагры, чтобы я услышал от вас слова благодарности». С этими словами Веллингтон достал очередную фляжку и, отпив из нее, потянулся к другому карману, где хранились восстанавливающие печень таблетки. Он впервые сделал это в присутствии посторонних. Просто забылся. Но прежде эти процедуры совершал только в одиночестве.